Но и без всех этих факторов оставался орден, который обязательно спросил бы, а что стало с женщинами и детьми этой банды? Они-то угрозы обществу не несли, с какого перепугу вы их убили? А чем вы лучше тех же бандитов тогда? Аллан положил руку на плечо брата, чуть сжал, как бы говоря, я разберусь. Стопроцентной гарантии безопасности мирным мы дать не можем, но постараемся разработать план, который сведет угрозу их жизни к минимуму. Наша основная цель – освобождение заложников, сосредоточимся на ней. Давайте обсуждать, вместе что-то допридумаем. Следующие 3 часа все, свободные от дежурства, принимали участие в выработке плана. В руках мелькали маркеры, таймеры, разноцветные булавки, которыми обозначали своих и чужих. У меня же было своих дел полно: зарядить батареи, провести доразведку, сделать фото лагеря с различных ракурсов, чтобы заглянуть под навесы. Один из полетов чуть не закончился катастрофой, дрон приглянулся какой-то хищной птице. Я уже возвращал Скайвокера домой, когда вдруг Саванна, чье изображение транслировалось с дрона, вдруг завертелась, словно юла, а датчики сообщили, что высота начала резко снижаться. Едва успел выровнять дрона в 20 метрах от земли и продолжил движение, как снова увидел калейдоскоп трава-небо-трава. На этот раз, правда, повезло, всего 3-4 оборота, видимо, птица задела дрон лишь вскользь. Врубаю спорт-режим, Скайвокер прыгает вперед, очередная атака невидимого противника проходит мимо, я лишь вижу, как размазанное коричневое пятно резко взмывает вверх где-то прямо по курсу. Хищник атаковал сзади сверху, в пике, а когда промахнулся, пошел на набор высоты. Черт, не было печали. Хорошо, от лагеря миксов уже отлетели порядком, в спортивном режиме дрон слышно далеко. Проблемы. Я хоть и матерился тихо и на великом и могучем, Майкл, часовой, который сменил Антона на холме, отвлекся от наблюдений за окрестностями. Все одно ничего вокруг не происходило, а тут хоть какое-то разнообразие. Да какая-то сволочь пытается моего малыша прижучить. Я вел дрона змейкой, кидая резко то вправо, то влево, меняя высоту. Заряд в батарее таял, как лед в сахаре, а то и быстрее. С таким расходом энергии до лагеря не дотяну. Далеко твоя птичка? Километр примерно. Направление. Юго-запад, 190 градусов. Майкл поднял бинокль, начал шарить по небосводу. Кажется, вижу эту тварь, неуверенно произнес часовой через минуту. Здоровая. Попробую снять. К этому моменту дрон был уже в 500 метрах. Индикатор батареи мигал красным, а не отключи я динамики, еще бы и орал дурным голосом. Алерм, алерм. 5% и я в ноль. Срочно на посадку. Пришлось включить обычный режим. Скорость упала в 2 раза. Казалось, что Скайвокер ползет, словно черепаха. Думаешь, стоит шуметь. Краем глаза отмечаю, как Майкл прижал Скар к плечу и шарит оптикой по небу. У меня сайленсер, мы не громко. Точно, здоровую черную колбасу глушителя сложно не заметить. Туплю. Спишем на стресс. Винтовка хлопает раз, другой, гильзы, сверкая на солнце, улетают в траву. Кажется, попал. После 5-го или 6-го выстрела Скар ССР замолкает. Серьезная пушка, снайперская модификация под 7,62 на 51. С оптикой может работать почти на 1,5 километра, если стрелок, конечно, способный. Но это по неподвижным или габаритным целям. Снять местные пернатые, пусть и размером и кондора, с 400 метров надо очень постараться. Всматриваюсь в небо. Дрона не видно, камуфляж делает свое дело, но и каких-то инородных объектов тоже не наблюдается. Майкл или отогнал хищника, или вовсе помножил на ноль. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Майкл ставит винтовку на предохранитель, присаживается в раскладной стул в тени Масксити, перезаряжается, отхлебывает из термоса чай и начинает снаряжать неполный магазин. Дрон все-таки не дотянул до нас 100 метров, сажу его на последних крохах энергии. В принципе, девайс прочный, если даже рухнет метров с 30-40, ничего ему не будет. Балансировка такая, что в воздухе не переворачивается, падает строго брюхом вниз, поэтому лопасти закручиваются набегающим потоком воздуха и существенно снижают скорость. Но рисковать лишний раз не стоит, дрону и так досталось, два раза получил от птички, мало ли что там ему погнуло. Сбегал к скайвокеру, благо, его сине-голубой корпус на фоне пожухлой травы хорошо выделяется. Быстро осмотрел дрона, царапины от когтей, на двух задних лопастях сколы и следы крови, рубануло по нападавшей твари в один из заходов. Ладно, в лагере будем разбираться. Сложить лопасти и штанги занимает 30 секунд, хоп, и дрон в рюкзаке, за плечами. Бегом обратно. Ну как? Цела пташка. Вроде ничего серьезного, подхватываю ноут, запихиваю к дрону. Задумываюсь на секунду, забирать в свой складный стул или нет. По плану у меня был еще один полет сегодня, но надо продиагностировать дрона, сменить лопасти, покрутить пташку на небольшой высоте, посмотреть, как себя ведет гироскоп. В принципе, все, что надо, уже разведано и уточнено, все же лагерь бандитов это не Форт Нокс. Особо смотреть там ни на что. Ладно, я лагерь, давай, не скучай. И спасибо еще раз. Осторожней спускайся, тут носом землю пропахать. Плевое дело, в траве чертовы кочки плохо видны. Слова не праздные, один часовой уже проехался по склону. Правда, дело было ночью, но все же, учту. До встречи, увидимся. А в лагере какая-то возня. Подхожу ближе. Это что, отработка штурма на натуре? Народ разбился на пары и бегает среди стульев, столов, ящиков и рюкзаков, расстановка которых напоминает схему базы миксов. Аллан забрался на капот своего крузера, выкрикивает команды, машет руками, в общем, руководит процессом. Серьезно, ребята к делу подходят, ничего не скажешь. В репетиции не участвуют только Чарли, Рик и Джон, который Коннелли. Первый будет охранять лагерь, все одно с его ногой он ограниченно подвижен, а последние два составляют снайперскую пару, у которых задача – прикрывать парней с заранее выбранной позиции, их эти тактические схемы не касаются, ну и меня тоже. По плану, я буду где-то в километре от основного места действия, контролировать с помощью дрона и его и камеры обстановку сверху, высматривать спрятавшихся и затаившихся. Как представлю, что надо будет одному в саванне сидеть, с ее хищниками, змеями и прочими пауками, так мороз по коже. Бр. Глава 9. Год 27, 17 марта, суббота, где-то в прерии. Алекс Северов. Вот что хорошо в длинных сутках, так это не менее длинная ночь. Хоть и встаем в 4 утра, но отряд проспал полноценных 8 часов. Крайнюю вахту несли Чарли и Кэтти, но менять их сейчас никто не будет. Останутся на хозяйстве как самые малоопытные, если не считать меня. Я же пойду со всеми, не в бой, нет, что вы, но буду не очень далеко. Был бы у нас военный дрон, я бы тоже в лагере остался, но автономность Скайвокера оставляет желать лучшего. С камерой батареи при самом лучшем раскладе хватит на 40 минут. И чтобы сократить время, необходимое на возврат и смену батареи, я выдвинусь чуть ли не на передний край. По плану, я буду всего в 500 метров от лагеря противника. Мы с Алланом долго выбирали позицию для меня, чтобы и укрытие какое-никакое было, и дистанцию до миксов выдержать, и не быть обнаруженным при этом. В итоге сошлись на небольшом плоском холме чуть восточнее вражеского лагеря, поросшим небольшим кустарником и с небольшой, 3 метра в диаметре, поляной на самой верхушке. Идеальное место для посадки дрона и маскировки оператора, то бишь меня. Обошлись без завтрака, попили чая и в путь. Выдвигаться решили пешком, неспешно. Впереди бессменный Рик, за ним, отстав на 30 метров, цепочка из 17 человек. Я шел предпоследним, замыкал отряд Антон. Он проводит меня моего холма и присоединится к основным силам. Народ экипировался по полной. Бронежилеты, шлемы со встроенной гарнитурой и навесными ПНВ, забитые под завязку разгрузки. За спиной у каждого небольшой, литров на 20, рюкзак, сып, с запасом воды и боеприпасов. Я одет не в пример проще. Флисовая байка, она же подстежка от моего Вульфскина, джинсы, кроссовки, кепка. Из экипировки рюкзак с ноутом, дроном и запасными батареями для него, разгрузка с четырьмя запасными магазинами и ар на груди. Маршрут построили так, чтобы зайти с западной стороны, по низинам и небольшим зарослям кустарников и карликовых деревьев. Пару раз рация шипела условленным знаком. Два коротких, один длинный, стой. 2-2 значило бы контакт с врагом, 1-2, можно идти. Голосом общаться разрешено только в крайнем случае. Вряд ли у противника есть качественный сканер частот, но лучше перебдить, чем недобдить. Через час неспешного движения Антон хлопает меня по плечу и кивает влево, дальше у нас свой маршрут. Парень обгоняет меня, теперь замыкающий я. Становится как-то неуютно, появляется ощущение, что вот-вот сзади накинется какая-нибудь местная тварь, что не рискнула связываться с серьезным бойцом в лице Антона, а вот мною закусить ей, что два пальца об асфальт. Кручу головой на 360, стараясь не отстать и не упасть, пару раз кажется, что замечаю какое-то странное движение или особо густую тень, но проходит секунда-другая, и понимаю, показалось, всего лишь кусты, майку можно выжимать, хочется пить домой и к маме, блин, во что я ввязался. Наконец-то добираемся до холма, Антон делает круг по кустам, никого, успокаивает он меня и исчезает во тьме. Стоило бойцу исчезнуть за стеной кустарника, как накатывает ощущение вселенского одиночества. Над головой бездонное ночное небо с мириадами звезд, сверчки заходятся в свадебных симфониях, где-то вдали вдруг завывает энтилодонт. Спасибо ребятам, познакомили вчера с некоторыми распространенными представителями фауны на натуре, так сказать. Пока сидел на холме и возился с дроном, каждый считал своим долгом высмотреть в саванне тварь пострашнее и рассказать про нее историю другую, где меньше дюжины трупов принципиально не фигурировало. Воображение уже рисует похожего на помесь кабана и ликантропа монстра, весом в тонну, на длинных, мощных ногах, способных разгонять трехметровую тушу до 40 км в час за считанные секунды. Ночные звуки заглушает стук сердца, готового вырваться из грудной клетки. Спокойно, монстров во тьме не бывает, делаю пару глубоких вдохов-выдохов. В детстве это помогало, и я засыпал спокойно, без света и не пряча ноги под одеяло. Боюсь, на новом Эдеме старые способы успокоиться действуют плохо, тут-то монстров полно, и энтилодон не самый опасный из них. Те же гиены, хоть и мельче раза в три, зато агрессивнее и тупее на порядок, да еще и охотиться стаями. Так, не думать о плохом. Нет тут никого, запускай уже дрона. Достаю птичку из рюкзака, расправляю штанги, разворачиваю лопасти. Последнее можно не делать, автоматика сама об этом позаботится, но мне сейчас главное чем-то занять себя. Дитя города, на природе, да еще настолько дикой, я чувствую себя неуютно. Так, утопить кнопку включения. 3 секунды, дрон издает тихую трель, на брюхе трижды мигает зеленый габаритный фонарь и тут же тухнет, а лопасти пару раз дергаются. Крошка занимается самодиагностикой. Из рюкзака появляется ноут. Перевожу карабин в положение на груди, ствол смотрит параллельно земле. Отхожу на край поляны, спина теперь прикрыта кривоватым стволом акации, хоть какая-то защита от ночных тварей. Так, яркость монитора на минимум. И батарею экономить надо, и со стороны незаметней. Проверить связь с дроном, есть, 100%. Диагностика завершена, все системы в норме. Центр, к полету готов. Отлично. Даю добро на взлет. 3, 2, 1, пошел. Скайвокер едва слышно завывает всеми четырьмя электродвигателями, подскакивает на метр, пробует сделать фото в ЭПП, но в кромешной тьме светосилы даже навороченной оптики на это не хватает, а вспышки не предусмотрено. Ладно, «Малыш, я тебя в ручном режиме посажу. Ты, главное, обратную дорогу найди. Все-таки без GPS-навигация оставляет желать лучшего. Хорошо, хоть тут до миксов всего ничего, не должно большой погрешности набежать. Так, повисел и хватит, нечего батарею без толку сажать. ВЖ». Дрон взмывает на 20 метров, едва потревожив верхушки кустов. Отправляю птичку в сторону вражеского лагеря, одновременно набирая высоту. Сегодня пойдем на 70, выше забираться смысла нет, и камера быстро теряет в эффективности. На подлете замечаю тепловые следы нашего отряда. Разбившись на пары, дюжина парней расположилась полукругом с юга на северо-запад от миксов. Дальше по часовой стрелке должны быть Рик и Джон, снайперская пара. Их позиция на изгибе оврага, в сотни метров от лагеря. Небольшой выступ с естественным бруствером, поросшим густой высокой травой, идеально подходит для наблюдения за всем лагерем сразу. Единственное слепое пятно – пещера с пленниками, но там есть кому заняться бандитами, так что этим минусом можно пренебречь. Оставшаяся тройка редкой цепочкой распределилась с северо-востока до юго-востока. Их задача – отработать по тылам бандитов, когда начнется заварушка, и не дать вырваться никому из огневого мешка. Вчера вечером Аллан раздал всем бойцам ПВН по скриптум 7, CGT, немного устаревшие, но надежные девайсы. Пару лет назад армия США перешла на новое поколение подобных приборов, и на гражданском рынке стало возможным купить игрушку за вполне себе вменяемые деньги. Не знаю, как тут, но на земле, за ленточкой, как говорят эдемцы, подобный ПНВ стоил 1000-1500 американских президентов, Б.У. или новый. На Эдеме ценник явно выше, но все одно, это сопоставимо со стоимостью хорошего автомата. Мне, правда, как и Чарли Скотти, ничего не перепало, что наводило на мысль, Аллан и Брюс закупили девайсы уже тут, под количество бойцов в отряде. Что значило одно из двух? Или предполагаемый заработок стоил всех этих трат, или они очень-очень-очень сильно хотели отомстить за брата, или все вместе взятые. Пока суть до дела. Сделал облет бандитского лагеря. Тепловых сигнатур мало, почти все обитатели спят под навесами или в бунгало, даже тонкие листья пальм являются непреодолимым препятствием для камеры. Видны только охранники, и судя по всему, ребята тоже не отказывают себе в удовольствии придавить на массу. Положение тел почти не меняются. Собачья вахта во всей красе, до рассвета всего ничего, чуть более часа. В это время спать хочется больше всего. У них тут неделями ничего не происходит, вот охрана и несется спустя рукава. Местные больше полагаются на собак и сигнализацию в виде невысокой проволочной изгороди по периметру, густо усеянной пустыми банками. Делаю облет по периметру, зависая и осматривая с горизонтали подозрительные места, а ну как на ночь секреты меняют диспозицию. Но нет, все так же, как и днем. Подаю условный сигнал. 3 длинных, 3 коротких, 3 длинных. Получаю ответ. 2 длинных. Информация дошла до адресата. Теперь у меня 1/4 часа, чтобы вернуть дрона, сменить батарею и вновь занять позицию над полем предстоящего боя. Ровно в 6, когда солнце еще не успело показаться из-за горизонта, а местная луна уже спряталась, вокруг лагеря миксов начали раздаваться негромкие, с 3 метров неразличимые, хлопки. Операция Night Freedom началась. Аллан Голдман. Наемник сверился с часами. 5 часов 59 минут 30 секунд. Пора. 3 коротких сигнала в эфир. Приготовиться. Точка коллиматора уткнулась в затылок уснувшего часового. Кто ж так службу несет-то? Справа хлопнула винтовка Брюса. Брат начинал первым. Палец давно выбрал свободный ход. Осталось чуть-чуть надавить. Автомат чихнул, почти неощутимо толкнул в плечо, и пара миксов почти синхронно обмякла. Положение тел естественные. Парни как привалились с час назад к корявым стволам акаций, так и остались сидеть. Если даже сейчас их придет проверять какой-нибудь местный старший, то не сразу и поймет, что бандиты мертвы, В темноте крови заметить сложно. Теперь рывок вперед, Брюс не отстает, скользит бесшумной тенью справа. Сотню метров по пересеченной местности, пригибаясь, быстрым шагом, братья преодолевают за рекордные 30 секунд. Мимолетный взгляд на убитых миксов, контроль не требуется. Последние метры до края обрыва Аллан преодолевает почти ползком. Внизу уже начинается движение. Две двойки во главе с Мэри зачистили охрану машин и успели занять позиции среди авто. Под навесом, в тени, под прикрытием стальных бортов машин эта группа начала отрабатывать по собакам. Сейчас они самый опасный противник. С земными псами местные твари, кроме названия, имеют мало общего. Поджарые, вытянутые, сплошные мускулы и инстинкты, размером с гепарда и не намного медленнее последнего, собаки способны за считанные секунды порвать любого, кого посчитают угрозой или на кого укажут хозяева. Их немного, но даже 2-3 псевдопса, добравшиеся до отряда, наделают дел. Твари всполошились, когда наемники сняли часовых возле машин, подняли морды, всматриваясь в тьму, но даже их звериное чутье и нюх не всесильны, с Пленвой никакое зрение не сравнится, а безветренная погода выключает нос. Осталось только вслушиваться, что за непонятный шорох внутри лагеря. Хлоп-хлоп-хлоп, донеслись до собак неразличимые для человеческого уха выстрелы. Одному псу разнесло морду, второй поймал пулю в грудь. Остальные тут же рванули в стороны, за бунгало и сарай. Вожак, что спал с местным боссом, вскочил, задрал голову и завыл. Он не знал, что происходит, но жалобный скулеж убиваемых собратьев на одних инстинктах подсказал. Поднимай тревогу, враг на подходе. Миксы начали выбегать из бунгало, заспанные, злые, плохо соображающие. Аллан видел, как они крутят головами, не в состоянии понять, откуда ждать опасности. Наемники зашли с запада, укрываясь в тени, их не видно, звуки и вспышки выстрелов гасятся сайленсерами почти на 100%. Кто-то обратил внимание, что охрана заложников валяется мертвой, их уработали одновременно с охраной машин. Один из наемников успел подскочить к решетке, закрывающей вход в пещеру, и скомандовать: «Все в укрытие, отойдите вглубь, заляжьте, мы вас вытащим, но вы должны нам помочь». «Не суйтесь к выходу, чтобы не задело». Дошли до пленников слова или они среагировали на вооруженного человека, но все отпрянули, рассосались по углам. Во время обсуждения кто-то выдвинул идею. Снять охрану, кинуть пару дымовух, срезать направленным взрывом замок и вывести заложников с поля боя, благо, справа от пещеры была тропа наверх, к секрету на краю оврага. Но, поразмыслив, решили не рисковать. Миксы могут открыть огонь наугад, даже не видя цели, риск схлопотать пулю был слишком велик. Была бы броня, план с дымом приняли бы к исполнению, а так, хлоп-хлоп, винтовка выплюнула пару гильз, а внизу, у бунгало, забился в агонии Мекс. С такой дистанции выцеливать головы было сложно, Аллан работал по торсу, поэтому противник умирал по-разному. Кто-то падал и сразу затихал, если пуля задевала что-то жизненно важное, кто-то катался в пыли от боли, зажимая рану в животе или пробитую конечность, кто-то едва полз, волоча отказавшие ноги. Псы в квадрате опять идут к машинам вдоль штакетника, выдает предупреждение Алекс. Голос у парня от напряжения слегка хрипловатый, но говорит четко, быстро. Аллан был не согласен с Брюсом, решившим взять пиджака на дело. Разведку можно было и самим провести, а в способности новичка толково наблюдать за полем боя он сомневался. А уж когда выяснилось, что у этого кадра даже оружия нет, младший Голдман был готов указать парню на выход. Брюсу даже пришлось давить своим авторитетом. И вот офисный хомяк, как за глаза звали Алекса наемники, доказал, что польза от него все же есть. «Приняла», — отозвалась Мэри. Где-то в той стороне рванула граната, подняв кучу пыли и нашинковав осколками стаю, ведомую вожаком в атаку. Четверка начала работать короткими, с отсечкой, очередями, не давая псам прийти в себя. 10 секунд, двое на перезарядку, двое работают одиночными. Затем, смена ролей. Псы снопами валятся в пыль, до машины укрывшимися среди них наемников не добежала ни одна тварь. Зато миксы наконец-то заметили, откуда по ним ведут огонь, из-за сараев и бунгало загрохотали длинные очереди. Почти все в молоко, калаши при такой стрельбе задираются в небо, мама не горюй. Противник паникует, совершает глупые ошибки. Это вам не из засады расстреливать колонну. Внезапно огонь противника стихает, начали работать бойцы с тыла. Их немного, зато противник у них сейчас как на ладони. Выстроившись фронтом на запад и юго-запад, миксы подставили спины под кинжальный огонь Антона, Маргарет и Чарли. Хлоп-хлоп. Это снова работает Брюс. За колодцем урод с пулеметом, видишь? Я по нему отработал, не могу понять, убил или нет. Рация доносит голос брата. Так, колодец. Окраина поселения, дальний угол. От Антона и ребят пулеметчик укрыт кустами, как бы не ушел. Там такие заросли, что спокойно к нам во фланг можно выйти чуть ли не в упор. Все не перекроешь. Экг рывком приближает каменное кольцо. Вот скол от пули, работа Брюса. Дистанция великовата, угол обзора у Аллана почти такой же, как у брата. Кажется, какая-то тень справа есть, словно носок ботинка торчит. Наемник совмещает красную стрелку прицела с подозрительным выступом, толчок в плечо, промах, пуля ударила буквально в сантиметре от цели. Он уходит в кусты, это Алекс. Молодец, что среагировал на слова Брюса. Толку только, все одно не достать. Встал. Бей на метр влево от колодца, на уровень пояса, что этот хомяк несет. Хлоп-хлоп-хлоп, Брюс реагирует на слова наводчика первым, посылая треть магазина в указанную точку. Пауза. Кажется, готов. Плохо видно, но он явно на одном месте. Спустя 30 секунд выносит вердикт Алекс. Посмотри за ним еще, может, просто залег, отдает распоряжение Брюс. Принято. В лагере наступила тишина. Валяется два десятка тел, кто-то уже отдал Богу душу, кто-то вяло шевелится. Самых крикливых обработали мимоходом, они уже перешли в категорию первых или вторых, но опасности точно не представляют. Детвора и женщины, что носились по двору, как на пожаре, забились обратно в бунгало или залегли за укрытиями, как и уцелевшие миксы. По идее, надо идти зачищать поселение, но не хочется рисковать. Во-первых, бойцы будут реагировать на любое движение стрельбой, есть шанс положить кого-то из гражданских, орден не одобрит. Это в планы братьев не входило ни разу. Во-вторых, всегда есть шанс хлопотать пулю от заныкавшегося микса или от тех же баб или детей. Тут с оружием с пеленок учит обращаться, а отомстить за убитого отца или брата – святое дело, без оглядки на последствия для себя и выживших. Я пошел, смотри в оба, Брюс отполз от края, встал и потрусил на спуск. Первый этап операции под кодовым названием «Тишина» завершен. Все активно сопротивлявшиеся миксы выбиты, лагерь приведен в первоначальное состояние, к тишине. Алекс, что там пулеметчик? Интересуется Аллан. Остывает. Принял. Хорошая работа, парень. Увожу дрона на зарядку. Вы без воздуха минут 5. Принято. Аллан не сдержал улыбки. Хомячок серьезно отнесся к делу, даже не понимая, что справились бы и без него. Хороший парень, ответственный. Прогнать его через КМБ, и через 3 месяца отличный боец будет. Брюс был прав, когда настоял на его участии в операции. Да к тому же парень сечет в программировании, навык, который требуется на Эдеме не часто, но все же, вон сколько всего за неполные 2 дня придумал хомяк, башка варит. И паяльник знает, с какой стороны держать, еще один плюс. Банг. Выстрел из БРТМ-82 эхом разнесся по оврагу. Минус 1, пытался в снайпера играть, пояснил спокойный голос Джона по общему каналу. Во время боя Барет выстрелил всего 2 или 3 раза, работы для него не было, плотный огонь штурмовой группы как веником прошелся по базе, быстро подавив сопротивление. Зато сейчас любой герой, решивший, что он самый умный, получит с фланга подарок 50-го калибра. Страшно представить, что стало с недоснайпером Миксов. Его мозги должно было расплескать на пару метров вокруг тела. Неподготовленным лучше не смотреть, чтобы потом кошмары не мучили. Сопротивление бесполезно, а вот и Брюс с матюгальником. В действие вступила вторая фаза операции – умиротворение. Бросайте оружие, выходите с поднятыми руками в центр, становитесь на колени, руки за голову. Касается всех, и женщин, и детей, и стариков. Гарантируем суд ордена. Даю 5 минут, затем начинаем зачистку. Кто не спрятался, я не виноват. Время пошло. Аллан плотнее прижал винтовку к плечу. Только бы Миксы не начали играть в героев. Не хочется возиться с ними целый день, выкуривая из лабиринта сараев и бунгало, да еще эти цивилы, чтоб их. Движение в квадратик 6, 30 метров на юго-запад от колодца. Множественная цель, точнее не вижу, поступает предупреждение от Алекса. Шустро парень управился со сменой батареи, вроде только-только сообщал, что отводит дрона, а уже вновь в деле. Всем, кто может, огонь по указанному квадрату. Аллан наводит прицел на обозначенные кусты. Показалось, или там какое-то движение. Жаль, нет ничего под 7,62, сейчас бы калаш отработал куда лучше, все-таки у арпуля легкая, склонная к рикошету от толстых ветвей и крупных листьев. Сейчас с этим делом получше стало, а вот во время войны во Вьетнаме, более полувека назад, где данный патрон впервые был применен массово, немало солдат поплатилось за это своими жизнями. Пока эти мысли мелькали в голове Аллана, палец жал на спуск. Слева направо, затем, обратно, забирая чуть выше, дальше в заросли. Вместе с ним по зарослям работало еще с полдюжины стволов, вон как щепки и листья летят. Смена магазина, 4-й за сегодня, 3 минуты. Кусты зашевелились, показались Миксы с поднятыми руками. Один, второй, третий руки поднять не может, зажимает бок. Четвертый хромает, повис на товарище. Выбрались из зарослей, побросали оружие, неспешно и обреченно пошли в центр. Опустились на колени. Из бунгало и сараев начали показываться люди, мужчины и женщины, дети. Кто с поднятыми руками, кто нет, но это уже без разницы, главное, что не скрываются. Плюхаются на колени, руки старательно держат за головой. Их понять можно, ночь еще толком не отступила, противник в тени, его почти не видно. Многих мужчин убило, раненые стонут и скулят. Запах крови и пороха. Воля к сопротивлению быстро сменилась апатией и желанием, чтобы это все поскорее закончилось. Да и что их ужасного может ожидать? Уцелевшим бойцам дадут лет по 5, доказать их вину в чьем-то убийстве сложно, спишут все на мертвых. Женщин и детей вообще отпустят, им предъявить нечего. Обещали же какой-то суд, а все суды там, за ленточкой, именно так и поступали. А то и вовсе обойдется, на земле их хотя бы могли наказать за хранение оружия, а тут даже этого не будет, все легально. Что до заложников, так это все убитые. Мы тут ни при чем, насиловали. Ну, пусть покажет, кто, до разглядывания ли жертвам было, когда их по 10 мужиков за вечер обрабатывало. Так что и тут все мимо кассы. Они же не знают, что тут, не там. Орден подобными формальностями заморачиваться не будет. Рудников, шахт, соливарин и прочего тяжелого труда на всех хватит. И 5 лет тут, это почти что пожизненное. Или смертная казнь. Но это они узнают потом, а пока что пусть бросают оружие и поднимают руки, думая, что самое плохое позади. Где-то на северной окраине, в лабиринте неказистых построек, почти бесшумно, лишь покрышки шелестят, выпрыгивает багги. Пыль столбом, шипят дымовухи, гений местного автопрома проламывает живую изгородь, сносит проволочный забор, чудом не намотав ничего на колеса, и уносится вдоль русла ручья. Вслед беглецам хлопает десяток выстрелов, дважды рявкает барет Джона, но водитель не дурак, петляет, попасть можно только чудом. Секунда, другая, и багги принимает резко влево, взлетает по склону оврага и исчезает из поля зрения всех, кто скопился внизу. Аллан в темпе отстреливает магазин вдогонку, но то ли не попал, то ли не задел ничего критического, беглецы скрываются в саванне. «Хрен с ними», — сплевывает Брюс. «Зачищаем поселок, выводим своих, пакуем клиентов и ждем орден. Я уже связался с ними, к полудню обещали прислать конвой с парой автобусов. Третья фаза операции – чистота. Надо проверить не только на наличие затаившихся кабальера, но и на предмет трофеев. Оружие, деньги, драгоценности, те же авто – все пойдет в актив отряда. И это не считая награды за убитых и пленных. 1000 за первую категорию и по 200 за вторую. Выжившие отработают на рудниках старицы, орден в накладе не останется. Сектор чист, докладывает мэри. Их четверка, усиленная Риком и Антоном, под прикрытием Джона и Алекса, прошла по лабиринту жилой застройки, заглядывая в каждую дыру и темный угол, под каждый топчанный половик, не хватало только партизана, укрывшегося в подвале или подполе. Набрели на обезумевшую от горя неопределенного возраста мексиканку, привалившуюся к забору. Женщина прижимала к груди мертвого пацана лет 12, рядом валялся калаш. Пацаненок поиграл во взрослого, паспорт во время боя никто спрашивать не стал. Мексиканку еле оттащили от сына, пришлось даже местных подключать. Пара товарок подхватили под руки мать и увели на площадь ко всем. «Карлос, Дюпон, помогите парням проверить заросли», Брюс усиливает Мэри еще парой бойцов. Выстроившись в цепочку с интервалом в метра полтора-два, наемники исчезают в кустах. Во время боя туда просочилось какое-то количество миксов, вроде как выгнали всех, но пойди проверь. Вот и идут проверять. Джон и Алекс в этом деле им не помощники, заросли непрозрачны для их камеры. Стая гиен, много, дюжины две, с юга, идут на вас, голос хомячка на грани крика. Дистанция 500 метров, быстро сокращается. Черт, все быстро из зарослей. Гоните миксов под навесы, долбаные твари. Почуяли запах крови, слишком много трупов в одном месте. Мозгов мало, кинутся, не считаясь с потерями. Если прорвутся, то будет мясорубка, 3 центнера дури и мышц, помноженные на смекалку и ярость. Это серьезно. Надо все-таки прикупить парочку пулеметов, хотя бы под 7,62. Сколько проблем бы это решило, подумал Аллан, занимая позицию за сваленными в кучу ящиками. Чертовски мало бойцов, и за пленными следить, и тварей встречать. Внезапно операция перешла в четвертую стадию, писец. Глава 10. Год 27, 17 марта, суббота, где-то в прерии. Одноухая. Главная самка немного нервничала, ведя объединенные силы трех стай. Или все, или ничего. Если рейд будет удачным, ее власть до конца сухого сезона никто не оспорит. Если же что-то пойдет не так, то за ее жизнь и обглоданную кость не дадут. Она не имеет права на ошибку. Гиены, стайные животные, у которых главной является самка. Селятся они обычно в холмах или оврагах, прорывая норы протяженностью в сотни метров. Там они рожают, пестуют потомство, проводят брачные игры, спариваются и умирают. Они строят настоящие подземные города, со своими столовыми и складами, а социальная структура включает в себя роли нянек, охранников, бойцов и вожака. Стая Одноухой некогда была одной из сильнейшей на 3 дня пути вокруг. На пике могущества самка могла выставить на поля боя до 20 бойцов обоих полов, а в норах жило около 50 щенят. Но 2 года назад, перед самым началом ливней, одна из дочерей бросила вызов Одноухой и жестко потрепала ту в схватке. Бой был не до смерти, поэтому выжили обе, хоть на восстановление сил и потребовалась половина мокрого сезона. Стая раскололась, молодняк пошел за дочерью и, что самое обидное, от Одноухой ушел ее самец. Ушел к молодой, как это знакомым. Новая стая, однако, поселилась недалеко, буквально под носом у матери, с противоположной стороны холма. Сферы влияния поделили просто: у вас главная нора смотрит на север, там и охотьтесь, у нас на юг, это наши». Возвращаясь из рейдов, мать и дочь делали вид, что не замечают соперницу. Так и жили целый год. Затем был новый вызов и новая схватка, и вновь была ничья. Молодая самка была напориста, сильна, энергична, подвижна. На стороне старый опыт, задубевшая шкура и вес. Гиены растут всю жизнь, пусть с возрастом этот процесс и замедляется. Самки возились в пыли целый час, нанесли друг другу десятки ран, но ни одной критичной среди них не было. Стая вновь разделилась. Так на холме появился третий подземный город. Новичкам отошли западные угодья, благо, места для охоты было с избытком. И вот случилось чудо, иначе не назовешь. Пару дней назад стая дочери охотилась на севере, вдоль тропы странных двуногих. Завалили пару антилоп, насытились. Уже собирались уходить, когда показались стальные монстры, на которых ездят двуногие. Загремели выстрелы, невидимые осы начали жалить стаю. Молодая самка решила обхитрить двуногих, увела гиен в низину, скрытно прошлась вдоль тропы и вышла во фланг, с подветренной стороны. Но их все равно обнаружили, тут же что-то начало рваться, вновь зажужжали осы. Дочь погибла, а остатки стаи вернулись домой несолоно нахлебавшись. Добили тяжелораненых, молодняку надо было что-то есть, а охотиться без вожака стая не умела. И желающих возглавить не было, все были подавлены неудачей. Вчера вторая восставшая, совершая обход границ своих западных владений, напоролась на раненого энтилодонта. Обычно с этими всеядными кабаноподобными гиены не связываются, они хоть и питаются в основном травой, но не брезгуют и мясом, так что пользоваться зубами и копытами умеют. Да и шкура у них толстая, не прокусишь, на спине настоящая броня из жестких длинных волос, больше похожих на иглы. Но этот экземпляр был хорошо потрепан, а тонна мяса, это тонна мяса. Стая неделю сможет питаться, если затащить в норы поглубже и обложить листьями фихоа, для сохранности. Энтилодонта окружили, начали брать измором. Припадая на раненую переднюю правую конечность, гигант крутился, стараясь успеть везде, но усталость и потеря крови делали свое подлое дело. Собрав остатки сил, раненый зверь бросился на самую крупную гиену, стараясь пробить брешь в кольце. Рывок удался, восставшая отлетела на пару метров, энтилодонт ускакал в степь. Он умрет через пару часов от потери крови, но стая об этом не узнает. Восставшая попробовала подняться, и рухнула от боли в ребрах. Кабан отбил ей половину внутренности и одарил десятком переломов. Стая покружила вокруг умирающей самки, пока та не затихла, и, поджав хвосты, вернулась домой. И вот одноухая ведет вновь единую семью в рейд. Надо ковать железо, пока горячо, день-два, и в оставшихся без вожаков стаях начнется грызня за лидерство, и тогда надо будет биться с новыми вожаками. А здоровье и силы не те. Так что самка воспользовалась подавленностью и деморализованностью соседей, остатками былого авторитета, все-таки те две схватки с дочерьми она не проиграла, и повела всех на охоту. Если все выгорит, одноухая вновь станет вожаком самой большой и сильной стаи на 3 дня пути вокруг. А если нет, то нет. Она и так зажилась на этом свете. Раздался короткий, на грани слышимости, вой, это идущий впереди разведчик что-то обнаружил. Одноухая остановилась и принюхалась. Так и есть, в воздухе витает запах крови. Много крови. Словно где-то разделали десяток антилоп. Такую бойню могли устроить только эндрюсархи. Эти твари двухтонные собакоподобные с пятнистым окрасом леопарда всегда охотятся парами, самец и самка. Сейчас у них подрастает потомство, поэтому хищники бьют дичь впрок. Выводок в 5-6 щенят съест антилопу за сутки. Обычно гиены с эндрюсархами не связываются, себе дороже, но сегодня их почти 30. Перед такой силой ничто не устоит. Да и чужаки на их территории, а такое спускать нельзя, свои же не поймут.